Я желаю, чтобы ты преуспевал во всем и был здоров. Как здрава твоя душа, это обещание, которое дал Бог. Я здоров, тело и душа в мире, Господь заботится обо мне день за днем. Я здоров, укреплен Его. Мои силы, как орел, я снова взлетаю. В тебе я живу, двигаюсь и существую. Мое здоровье приходит из твоей руки.